Глава 7. Николь раскачивается в кресле-качалке посреди внутреннего дворика, лицом к морю. Пастух Джошуа спрыгивает с седла и направляется к ней. Сдернув с головы ковбойскую шляпу, он вытирает шейным платком лоб. Она предлагает ему лимонад, но он предпочитает баночку холодного пива. Усевшись рядом с ней, он говорит: «Что ж, мисс Николь, думаю, все здесь рады вашему возвращению. Я первый. Ваш отец только о вас и говорит, не жалея похвал. В его глазах вы само совершенство. Наверное, это родительское ослепление, но я должен был вам это сказать». Бордер Колли, закончивший свою работу с овцами, подбегает к девочке с высунутым языком, радостно виляя хвостом. Она гладит пса. Он в полном восторге. «Вы с ним добрые знакомые, мисс Николь?» «Я играла с Мао в детстве. Мне подарили его, когда мне исполнилось 4 года. Я долго отсутствовала. Приятно, что он меня не забыл». Пес лижет ей руку длинным влажным языком, не переставая вилять хвостом. «Он узнает вас по запаху. У собак хорошая память. Особенно этим отличаются бордер-колли. Вы в курсе, что это самая умная порода собак?» Услышав это, Николь О'Коннор приносит из дома розового плюшевого кролика, изрядно потрепанного. При виде игрушки Мао радостно тявкает. Николь бросает зайца. Мао бежит за ним, хватает зубами и приносит ей. Он часто дышит, выражая надежду на повторение этого чуда. «Вижу, он не забыл свою любимую игрушку», — говорит Джошуа. Николь продолжает бросать розового кролика. Пес приносит его с неослабным воодушевлением. «Это для него наивысшее удовольствие», — смеется Джошуа. Пес требует лайм продолжения игры. Джошуа морщится и встает. «Пожалуй, я вас оставлю. Надо заняться лошадью». Николь не хочется оставаться одной, но у нее нет доводов, чтобы задержать пастуха. Она ждет. Как же она не любит ждать! На глаза ей попадается черный скорпион, с которым расправляется стая красных муравьев. Это наводит ее на размышления. На память приходят слова отца: «Группа всегда победит одиночку, как бы он ни был силен». Она разглядывает девиз ранчо: «Сила в единстве». Переводит взгляд на овечье стадо. У нее возникают вопросы: насколько умны эти овцы? Насколько сознательными делает их группа? Насколько они наши хозяева, а мы их слуги? Она подбирает розового кролика и бросает его как можно дальше. Мао несется за ним и приносит ей свою добычу. Овцы, наблюдающие краем глаза эту сцену, перестают щипать траву. Их удивляет то, что теперь их загонщиком управляет не мужчина в шляпе, а кто-то другой. Поведение пса поражает их все сильнее. Они поворачивают головы вправо-влево, влево-вправо. Некоторые уже переступают ногами, как будто собираются следовать за Мао. В памяти Николь О'Коннор всплывают сцены на бойне. Она вспоминает слова отца: «Их зарежут на свой традиционный праздник наши клиенты в Саудовской Аравии». «Что, если избавить их от этого страшного конца?» — думает она. Недавно прочитанный роман «Рабле», вернее, эпизод с понурговым стадом, наводит ее на интересную мысль. Сначала она отключает ток в электрическом заборе, потом обрушивает сам забор, сбив 3 доски, которые его подпирали. После этого она подходит к краю утеса, оценивает взглядом высоту обрыва, головокружительную, видит внизу острые скалы. Мао провожает ее влюбленным взглядом, вывалив язык и вертя хвостом, как пропеллером. Размахнувшись, Она изо всех сил бросает игрушку в сторону моря. Собака мчится за плюшевым кроликом и прыгает с утеса вниз. Овцы следуют за ней и насмерть разбиваются на страшных скалах внизу. Энциклопедия. Овцы. Овца — одно из первых одомашненных человеком животных. 6000 лет назад люди уже пили овечье молоко, ели баранину, пользовались овечьей шерстью и шкурами. В ход шли даже овечьи позвонки, они служили монетами, ими играли в кости. Употребление всего того, что люди получали от овец, неуклонно росло. Сейчас на Земле насчитывается 2 миллиарда овец. Каждый год 700 миллионов голов отправляются на убой и съедаются. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания.